ужаснулась, Альмара душа покачнулась, а стену скользкую ухватилась. Слезы у ней в три ручья из ясных глазок покатились. «Ой, ты злой колдун, тураксайский князь! Как же я отдам тебе девичью красу мою? Да, краса моя заповедная! Жениху моему полюбилась, не моя она, а моего друга ненаглядного!» Отвечает ей Ашуртур, аксайский князь: «Как хочешь, красавица, царевна белолицая, отдашь красу, друга спасешь, не отдашь, без друга домой пойдешь, не буду я в накладе, останется мне твой Елизар Альманзарыч, моих змейков-сосунков своей кровью поить, кормить. Посмотри на него, полюбуйся, девица-красавица!» И вдруг тихо-тихо стенка перед Альмарой расступилась, и видит Альмара в темном подземелье за решетками железными сидит ее жених, крепкими цепями прикованный. Сидит белей стены каменной, а на груди у него сосунки играют, ползают, копошатся, белую грудь грызут, сосут, алые струйки по белой груди катятся. Потемнел белый свет, и у Альмары в очах слезки застыли на глазах. Сердце в груди остановилось. Обмерла, упала Альмара душа. Час и два пролежала она, себя не помнячи. Очнулась, оглянулась, заплакала, заплакавши взмолилась: «Ой, ты гой еси, злой колдун Ашуртур, аксайский князь! Ты возьми скорей мою красу заветную, отдай мне моего друга ненаглядного! Не за мою красу девичью полюбил меня Елизар Альманзарыч, что краса красной девицы — сильный цвет пустой. Расцветает она алым цветиком, отцветет, пропадет, словно яблонный цветочек осыплется». И засвистел Ашуртур громким посвистом. Набежали, налетели злые карлы, встали вокруг Альмары души злые карлы черные. Впереди них самый злой, хромой, горбатый, с седой бородой поднес он Альмаре маленький горшочек полной воды. «Смотри, — говорит, — вода! Будем твою красоту снимать!» Взглянула в воду Альмара душа, и вмиг сбежали с щек розы алые. Все личико у ней пожелтело, головка закружилась, отшатнулась она, ухватилась за белую грудь, а злой Карло говорит, приказывает: «Смотри, смотри, краснодевица! Не вся еще снята твоя красота девичья!» Тряхнула волосами Альмара. Снова начала смотреть. По личику побежали морщинки, складочки. Все личико посохло, съежилось. Побежала дрожь по рукам, ногам, по всем суставам. По белой груди и вся белая грудь посохла, ввалилась. Побелели русы волосы, почернели белые зубки, в воду покатилися. Не стало сил у Альмары души. Отшатнулась, отвернулась она от горшочка. Вся задрожала, затрепеталась, а злой Карло пристает к ней, подступает, сверкает очами. «Смотри, смотри!» — говорит. «Краснодевица! Не вся еще снята твоя красота девичья! Остались у тебя еще глазоньки, что светят, блестят жизнью сердечная!» Отвернулась Альмара душа. За седую головку ухватилась, отвернулась, заплакала. «Ой, ты гой еси, злой колдун!» — взмолилась она. «Злой колдун, тураксайский князь! Обманул ты меня, злой колдун! Взял ты вместе с девичьей красой мою молодость. Оставь же ты мне, колдун, мои глазки ясны. Узнает меня мой ненаглядный друг Елизар Альманзарыч. Отвечает Ашуртур, аксайский князь. «Хорошо, краснодевица, оставлю я тебе твои глазоньки. Не узнает тебя по ним твой ненаглядный друг. Не узнает старуху старую!» И засвистел, загремел Ашуртур, аксайский князь. Разбежались карлы черные, расступились стены высокие, разомкнулись замки, затворы крепкие, распались цепи железные, и предстал перед Альмарой душой князь Елизар Альманзарыч. На дворе белый день блестит, светит ярко солнышко. У Альмары души туман в очах. Видит, не видит она. Идет, шатается бледная тень. И эта тень — ее ненаглядный друг, светил свет Елизар Альманзарыч. Горе сжало сердце. Обессилила. Упала Альмара душа. Упала на колени, хочет вымолвить: «Ненаглядный мой, счастье мое, взгляни ты на меня, старую старуху. Взгляни на свою Альмару, друга верного. Отдала я за тебя красу молодость, за твою свободу желанную. Взгляни ты на меня. Силы мои явятся в хилом сердце, заиграет кровь горячая, трепенется сердце. оживет любовью, радостью.